Ваша еда пошла не впрок одному моему знакомому, который на днях тут ужинал. Я предпочитаю нормальных женщин, кормящих бегемотихом. Фотографий в витринах мне хватило с лихвой. Где это вы таких откапываете? Да никого мы не откапываем. Милые девушки, осознавшие, что имеют, скажем так, естественные преимущества, сами к нам приходят. Не будьте слишком строги, суперинтендант. У каждого из нас свои личные эротические фантазии. Если ваши не находят тут отклика, это не значит, что у вас их вовсе нет. Что там говорится в Писании о сучке и бревне? Вы не забыли, что я, как и вы, пасторский сын? Хотя судьба довольно далеко нас разбросала. Он помедлил, как бы размышляя о различии судеб, и непринужденно продолжил. Нам с суперинтендантом одинаково не повезло, Сид. Мы оба пасторские детки. Никому не пожелаю так начинать жизнь. Если папаша искренне верит, презираешь его как глупца. Если нет, записываешь в лицемеры. Так ли, эдак ли, шансов у него нет. Сид, рожденный умственно отсталой судомойкой от бармена киприота, с жаром закивал. Далглиш сказал, «Я хотел потолковать с вами и мисс Кумс о Морисе Сеттоне. Я не веду это дело, так что вы не обязаны отвечать на вопросы. Но вы, конечно, и сами это знаете. Ваша правда. Захочу, буду нем как рыба. А бывает, накатит на меня, рад радешенек помочь человеку. Вперед никогда не угадаешь. Попробуйте, может, что и получится. Вы ведь знаете Дигби Сеттона, правда?» Далглиш ясно увидел, что вопрос оказался неожиданным. Мертвые глаза Люкера мигнули. Он ответил. «Дигби работал тут несколько месяцев в прошлом году, когда от меня ушел пианист. Его клуб тогда прогорел. Я дал ему в долг, думал, выкарабкается, но все без толку. Тут нужна особая сноровка, а пианист он неплохой. Когда он тут был последний раз?» Люкер развел руками и обернулся к своим сотрудникам. «Он работал у нас неделю, когда Рикки Карлис не рассчитал дозу. Когда это было? В мае? С тех пор он не появлялся». Тут вмешалась Лил. «Появлялся раз или два. Вас как раз тут не было». Подчиненные, обращаясь к Люкеру, всегда употребляли инициалы. То ли, думал Далглиш, это должно было подчеркнуть теплоту их отношений, то ли Люкеру нравилось чувствовать себя этаким американским боссом. Лил, горевшая желанием помочь, продолжала. «Сид, а летом он не приходил с компанией?» Сид придал лицу выражение мрачной задумчивости. «Не летом, Лил. Скорее, в конце весны. Кажется, он приходил с Мэйвис Мэннинг и ее девочками в мае, когда ее программа накрылась». «Это был Рикки, Сид. Ты его путаешь с Рикки. Дигби Сеттон никогда не был с Мэйвис». «У них тут все отрепетировано», — подумал Далглиш, — «как в хорошей труппе». Люкер растянул гладкие щеки в улыбке. «А что толку копать под Дигби? Ведь никакого убийства не было, а если и было, Дигби тут ни при чем. Возьмите факты. У Дигби имеется богатый братец. Везение для обоих. У братца никудышнее сердце, может отказать в любую минуту. Ему не позавидуешь, но для Дигби опять же везение. И в один прекрасный день оно таки отказывает. Все естественные причины, суперинтендант, если только это выражение что-нибудь значит. Кто-то будто бы отвез тело в Суффолк и пустил по волнам, а перед этим, говорят, сотворил с ним всякие гадкие и нехорошие вещи. Выглядит так, будто мистера Сеттона не все его соседи-литераторы горячо любили. И меня удивляет, суперинтендант, что ваша тетя преспокойно живет себе среди этой публики, да еще оставляет топор на самом видном месте». «Вас хорошо информировали», — сказал Далглиш. «Хорошо и, главное, быстро», — подумал он. «Интересно, кто это держит его в курсе событий?» Люкер пожал плечами. «По-моему, это не запрещается. Друзья иногда сообщают мне о том, о сём. Они знают, что меня может заинтересовать. Особенно, если на них сваливается 200 тысяч фунтов. Послушайте, суперинтендант, когда мне нужны деньги, я их зарабатываю. И зарабатываю честно. Сколотить состояние незаконными способами может любой дурак. А вот чтобы все было по закону, для этого сейчас надо шевелить мозгами. Дигби Сеттон может, если хочет, вернуть мне 1500 фунтов, которые я ему одолжил, когда он пытался спасти золотой фазан. Впрочем, я его не тороплю. Сид обратил к боссу свои лемурьи глаза. В них читалась преданность, доходившая почти до неприличия. Далглиш сказал: «Морис Сеттон ужинал здесь перед смертью. Дигби Сеттон связан с этим заведением. И Дигби получает по наследству 200 тысяч фунтов. Вполне естественно, что к вам приходят и задают вопросы. Учтите еще, что последним человеком, видевшим Мориса живым, была мисс Кумпс». Люкер повернулся к Лил. «Ты лучше держи язык за зубами, Лил, а еще лучше обзаведись адвокатом. Я позвоню Берни». «На кой хрен мне ваш Берни? Когда приходил этот полицейский, я выложила все как на духу. Что мне скрывать? Майкл и другие ребята видели, как он позвал меня к своему столику. Мы сидели до 9:30, а потом вместе вышли. В 10:30 я вернулась. Ты же видел меня, Сид, и весь этот чертов клуб меня видел». «Так точно, суперинтендант. Лил вернулась 10:30. «Лил не должна была уходить из клуба», — сказал Люкер мягко. «Но с этим разбираться буду я, а не вы». Неудовольствие Люкера, по-видимому, не произвело на мисс Кумпс никакого впечатления. Как и все сотрудники, она точно знала пределы дозволенного. Немногочисленные правила были просты и доходчивы. Отлучиться на час, если посетителей немного, вполне простительно. Убить человека тоже может быть простительно, смотря по обстоятельствам. Но если кто-нибудь в Монксмире рассчитывает навесить это убийство на Люкера, его ждет разочарование. Не такой человек Люкер, чтобы убивать по чьему-то заданию, и не в его правилах заметать следы. Убив, он демонстративно оставил на месте преступления отпечатки пальцев. Далглиш спросил Лил, как было дело. Об адвокатах больше речь не заходила, и она охотно принялась рассказывать. Далглиш успел увидеть, как, прежде чем начать, она быстро переглянулась с боссом. По причине, известной только ему самому, Люкер позволил ей говорить. «Ну вот, он пришел 8:00 и сел за столик у самого входа. Я сразу его приметила. Смешной такой человечек, одетый с иголочки и весь какой-то нервный. Я подумала, чиновничишка пришел поразвлечься. Кого я только тут не видала. Постоянные клиенты чаще приходят компаниями, но бывают и всякие странные одинокие типы. Такому обычно дамочка нужна. Но мы здесь этим не занимаемся, моя обязанность так им и говорить». Мисс Кумпс придала лицу непреклонно благочестивое выражение, которое не могло никого обмануть, да и не претендовала на это. Далглиш осведомился, что было дальше. Майкл принял у него заказ. Он попросил жареных креветок, зеленый салат, хлеб с маслом и бутылку руффино. Похоже, точно знал, что ему нужно. Без всяких там сомнений. Когда Майкл ему подавал, он сказал, что хочет со мной поговорить. Но я подошла, и он спросил, что я буду пить. Я попросила джин с лимонным соком и потягивала его, пока он ковырялся в своих креветках. То ли аппетит у него пропал, то ли он взял еду просто, чтобы было чем возить по тарелке во время разговора. Словом, только под конец он что-то в себя впихнул без всякого удовольствия. Хотя вино-то он пил. Чуть не всю бутылку усидел. Далглиш спросил, о чем они говорили. «О наркоте», — откровенно сказала мисс Кумпс. «Вот что, оказывается, его интересовало. Дурь. Не для себя, заметьте. Я, конечно, сразу поняла, что он не из этих. Да он тогда и не пришел бы ко мне. Они сами знают, где достать, что им нужно. В Кортес-клуб они не ходят. А этот стал говорить, что, дескать, он писатель, очень известный, настоящая знаменитость, и что он пишет книгу о торговле наркотиками. Как его зовут, он не сказал, и я не спросила. Так вот, от кого-то он прослышал, что я могу дать полезные сведения, если буду заинтересована. Этот его приятель будто бы сказал: «Хочешь узнать что-нибудь о Сохо? Иди в Кортес-клуб и разыщи там Лил». «Очень мило, ничего не скажешь. Это я-то специалист по наркотикам». Но я подумала, выходит, кто-то хочет дать мне подзаработать. Человек готов был заплатить, и чтобы я не наплела, проглотил бы, как миленький. Ему нужно было одно — понапихать в книгу побольше ярких подробностей. И я подумала, почему бы и нет? В Лондоне все, что хочешь, можно купить, если ты при деньгах и знаешь, куда сунуться. Вы, милый мой, это понимаете не хуже меня. Я бы могла ему назвать одно-два места, где, говорят, водится дурь. Но что ему с этого? Ему подавай необычайное да таинственное. А что там необычайного и таинственного в торговле наркотой в этих несчастных развинченных? Я и говорю, дескать, пожалуйста, я дам вам сведения. А сколько вы заплатите? Он сказал, 10 фунтов. И я говорю, согласна. Разве я кого-нибудь обманула? Он получил, что ему нужно было. Далглиш сказал, что от мисс Кумс всегда можно получить то, что нужно, и она, секунду поколебавшись, благоразумно решила пропустить замечание мимо ушей. Далглиш спросил. «Вы поверили, что он писатель?» «Нет, дорогуша. Во всяком случае, не сразу. Не впервой мне это слышать. Вы не поверите, сколько сюда ходит всяких разных типов, которым нужна девочка, чтобы получить материал для нового романа. Или будто бы он социологический опрос проводит. Как же социологический опрос? Он был похож на одного из этих. Знаете, мелкий такой, нервный, и как будто ему не втерпешь. Но когда он сказал, что возьмет такси, мол, вы мне все продиктуете, а я запишу, и я тогда начала удивляться. Я сказала, что не могу уйти из клуба больше, чем на час, и давайте, если хотите, поедем ко мне домой. Не знаешь, что к чему, держись ближе к дому, я так считаю. Так что я предложила поехать на такси ко мне. Он сказал, хорошо. И мы вышли примерно в 9:30. Так ведь было, Сид? Так, Лил, ровно в 9:30. Сид поднял печальные глаза от стакана с молоком. Он уныло разглядывал морщинистую пенку, которая начала образовываться на его поверхности. В спертом воздухе распространился сытный тошнотворный запах горячего молока. Люкер сказал, «Бога ради, Сид, либо пей, либо выливай. Ты меня нервируешь». «Выпей, дорогой», — подбадривала его мисс Кумс. «Вспомни о своей язве. А то с тобой случится то же, что с бедным Солли Гольдштейном». «Солли умер от коронарной недостаточности. Молоко тут не помогает. Скорее вредит. Оно вообще радиоактивное. Содержит стронций-90. Так что подумай, Сид». Сид просеменил к умывальнику и выплеснул молоко. Подавив желание распахнуть настежь окно, Далглиш спросил. «Как вел себя мистер Сеттон, когда вы с ним сидели в клубе?» «Нервничал, дорогуша. Возбужден был и напуган одновременно. Майкл хотел пересадить его за другой столик, там от двери дует, но он и не подумал пересесть. И все поглядывал на дверь, пока мы говорили. Ждал кого-нибудь?» «Нет, милый мой. Скорее хотел убедиться, что она на месте. Я бы не удивилась, если бы он дал дёру. Чудак, одним словом». Далглиш спросил, что произошло, когда они вышли из клуба. «Я уже рассказывала этому полицейскому из Суффолка. Мы сели в такси на углу Грик-стрит, и только я собралась дать шоферу мой адрес, как вдруг мистер Сеттон сказал, что лучше просто покататься вокруг, мол, не против ли я. В общем, в штаны наложил. Меня испугался несчастный шибзик. Мне-то без разницы, так что мы чуток покружили по Уэст-Энду, а потом заехали в Гайд-парк. Я наплела ему всяких баек о наркобизнесе, и он записывал в блокнот. Если хотите знать, он был слегка под мухой. Вдруг полез ко мне целоваться. Я уже была по горло им сыта, а он, видите ли, лапать меня вздумал. Вообще-то это было только так, жест. Он решил, что вроде так полагается. Я тогда сказала, что мне пора обратно в клуб. Он попросил высадить его на станции Паддингтон и сказал, что поедет на метро. Как говорится, расстались друзьями. Он дал мне 2 пятерки и еще фунт на такси. Он сказал, куда двинется дальше? Нет. Мы ехали по Сассекс Гарденс на Прэд-стрит, теперь одностороннее движение, и высадили его у линии Дикстрикт. Но он мог перейти на другую сторону, к Бейкерлоо. Я не посмотрела. Мы распрощались в 10:45 у метро Паддингтон, и больше я его не видела. Все чистая правда. «Правда или нет, — подумал Далглиш, — опровергнуть такой рассказ очень трудно».